Глава 6. Кракен. Пещера, в которую мы попали, оказалась невероятно огромной. Практически вся она была завалена камнями самых разных размеров. Одни мог поднять средний человек, а другие были величиной с двухэтажный дом. Между ними, если, конечно, подключить фантазию, была проложена узкая, едва заметная тропа. На самом деле тропы как таковой тут, конечно же, не было. Просто камни лежали в таком порядке, что между ними всегда оставалось метра два свободного пространства. Если провести воображаемую линию между камнями, то она, извиваясь неправильными зигзагами, немного напоминала лесную тропинку. На некоторых камнях даже имелись стрелки, нарисованные когда-то белой краской. Значит, ранее тут кто-то и часто ходил. Вполне возможно, что это были рабочие и инженеры, проектировавшие технические туннели объекта. Или уже местные жители. Наемник Скат при падении с водопада каким-то образом ухитрился сохранить автомат. Учитывая, что у Мрака, да и у меня тоже были наполовину разряженные пистолеты, честь идти первым выпала ему. Мало ли что там ждало нас в темноте. Возвращаться в главный зал канала мы не рискнули. Да и Скат предупредил, что они с Доком уже спускались вниз по главному каналу, ничего там не обнаружив. Метров через 40 мы вышли к подземному озеру. Я был весьма впечатлен увиденной картиной. Впереди темное зеркало поверхности воды упиралось в высокую каменную стену, незаметно превращающуюся в потолок. Озеро наверняка было большим и невероятно глубоким. Но та стена перед нами сильно ограничивала видимость. Здесь вся пещера почти у самой стены превращалась в своеобразную арку, как будто разделяя огромную массу воды на две части. Озеро, точнее его большая часть, судя по всему, находилась там, за аркой. Редкие стрелки на камнях указывали тоже направление. «Озеро? Здесь? Серьезно?» — остолбенел я, пытаясь осветить как можно больше пространства. «А почему нет?» — Скат даже удивился. «На самом деле подземные озера вовсе не редкость, особенно на таких глубинах. Меня больше волнует не само озеро, а тот факт, что там может быть какая-нибудь хищная живность, которая не прочь полакомиться случайно угодившей сюда человеченкой», медленно произнес Мрак, пристально наблюдая за поверхностью. Свет от фонаря до дна, разумеется, не доставал, да и вообще, казалось, не мог осветить темную толщу воды. «Это вполне возможно. Экосистемы таких мест мало изучены, поэтому давайте держаться от берега подальше». Импровизированная тропинка продолжала вести вперед, все так же петляя между камнями, то приближаясь к берегу, то наоборот, снова удаляясь от него. Стрелки попадались с разной периодичностью. «Стоп!» — поднял руку Скат, неожиданно резко остановившись. Без лишних вопросов мы подчинились. Мрак, потому что ничего подозрительного еще не услышал, а я, потому что ничего не понял. «Тихо!» Скат не опускал руку. «Тут что-то есть». «Что именно?» Мрак едва ли не склонился над его ухом. «Не знаю. Я слышал впереди всплески. Проверить, конечно, надо. Но что-то не хочется». От того места, где мы остановились, до воды было метра 4, может, чуть больше. Берег состоял преимущественно из мелкого камня, поэтому не исключал возможность подойти к самой воде. У меня так и напрашивался неуместный вопрос. Соленая в нем вода или пресная? Пока наемники обсуждали, как двигаться дальше, я, отойдя на пару шагов левее, к воде, вдруг почувствовал неприятный, да и незнакомый запах. Обернувшись, посмотрев по сторонам, я ничего не заметил. Все те же камни, та же тропа. Но странный запах. Откуда он? «Что это за вонь?» — Скат поморщился, обернувшись ко мне. Затем посветил на камни под ногами. Кажется, кому-то пора носки менять». «Дело не в носках», — пробормотал я. Я был замыкающим в колонне, а кроме того, ближе всех находился к воде. Едва слышимый позади меня всплеск не мог не привлечь моего внимания. Резко обернувшись, я увидел прямо перед собой нечто длинное, гибкое и черное. Это нечто лениво извивалось. «Твою мать! А, фу, фу!» Заорал я, отмахнувшись руками, неестественно отскочив в сторону, быстро перебирая ногами. Ноги, наверное, от страха стали как резиновые. Мрак и скат отреагировали мгновенно, каждый по-своему. Первый завалился на бок и классическим перекатом откатился в сторону, успев выхватить пистолет. Второй нырнул за камень, высунув оттуда ствол автомата. «Ну что там еще такое?» — негромко крикнул Мрак, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Фонарь, доставшийся ему от дока, тот засунул в карман, позабыв о нем. «Светите! Там щупальца!» С трудом проглотив ледяной ком в горле, пробормотал я. «Огромное и черное!» Наемник все понял. Работа у него была такая. Сначала выявить угрозу, какой бы она ни оказалась, но потом, по возможности, устранить ее. Или унести ноги подальше. «Тихо!» — произнес он, выглядывая из-за камня. С полминуты было тихо. Лишь где-то неподалеку едва слышно плескалась вода. «А, фу, мерзость!» — вдруг заорал скат откуда-то сзади. Я успел увидеть, как он зачем-то запрыгал на одном месте, словно сбрасывая что-то липкое и бесформенное. А затем практически сразу открыл огонь куда-то под камни. Мрак бросился к нему. Где-то в озере раздались громкие всплески и какое-то глухое шипение. «Щупальца? А кто у нас может иметь в воде щупальца? Осьминог? Кальмар? Ну, замечательно! Только гигантских осьминогов нам не хватало! О, я, кажется, неправильно выразился. Мутанта-осьминога! Ну, не могут твари таких размеров, щупальца-то не маленькая, и цветов, существовать в природе! Не могут! Я с детства испытывал дикий страх перед этими животными. Спасибо Жюль Верну и его 20 тысяч лье под водой. Капитану Немо и его Наутилосу. Да и, черт возьми, это же подземное озеро. Здесь вода должна быть пресной. Пресноводный осьминог? Шикарно!» Глухо хлопнул подствольник ската. Раздался всплеск, а затем характерный подводный взрыв и громкий бульк. Затем все затихло. Завоняло чем-то незнакомым. Я так и не вышел из-за камня. Просто стоял там, облокотившись на него спиной. То жуткое, скользкое черное щупальце с бледно-розовыми присосками, что я успел увидеть, я даже идти никуда не хотел. Наемники, что-то обсуждая, быстро вернулись обратно. Скат швырнул прямо передо мной черный отросток 1,5 метра длиной. «Вот, действительно, щупальце!» Скат сел и неожиданно закурил. «Хотя я поначалу тебе не поверил. Но когда эта дрянь обвила мою ногу... Жаль, только одно удалось выловить». «Что это было?» Дрожащим голосом спросил я, осматривая конечность. «Реально осьминог?» «А черт его знает. Эта тварь попыталась затащить меня в воду, но получила немного свинца. Затем показалось еще 3 таких же. Ну, я и шарахнул из подствольника в самую гущу, прямо между ними. А это то, что до берега долетело». «Какая гадость!» — сморщился Мрак, пнув ботинком оторванную конечность. «Это головоногая дрянь, вся в слизи какой-то». «Мля!» — выругался скат, обнаружив, что плечо тоже вымазано густой, неприятно пахнущей субстанцией. «А где остальное?» Я, едва сдерживая тошноту, подошел поближе к оторванному отростку. «Где, где? Там!» — скат ткнул стволом в сторону озера. «Мы не видели, но, думаю, это амеба. Если и не сдохла, то поняла, что с нами шутки плохи. Пойдемте отсюда уже, а?» — сморщился Мрак. Щупальце ощутимо воняло чем-то специфически неприятным, вызывая рвотные позывы. Скат поднялся, глубоко затянулся сигаретой, выбросил окурок и двинулся вперед. Минут через 6-7 мы, обогнув огромную скалу с аркой, снова увидели впереди бетонные стены. Это были те же технические туннели, где пролегал канал со стекающей водой, только чуть ниже уровнем. И наверняка вода из главного канала стекала прямо в озеро. Отсюда был виден темный проход, ведущий куда-то вглубь бетонки. Судя по всему, мы попросту обошли часть строений по берегу подземного озера. Возможно, даже срезали путь. Вот только в нужную ли сторону? Едва подойдя к открытому участку воды, мы увидели несколько тел мертвых крыс-мутантов и практически сразу же услышали одиночные тихие хлопки. «Что за звук? Опять эта вонючая зараза!» — хмыкнул Скат. «Еще одну гранату и подогнать!» «Тихо! Это не со стороны озера, это...» «Салют!» — раздалось из наушника, вмонтированного в шлем у каждого из нас. «Тишина! Ты что ли?» — неуверенно пробормотал Скат, почти распознав знакомый голос. «Так точно! Подтверждаю!» Снова хлопок. «Ты где?» Хлопок, выстрел. «Да прямо перед вами! Вижу вас на тепловизоре! Только вы там не одни!» Он снова во что-то выстрелил. Глушитель у него был что надо. «Я тебя не понял!» Мрак неожиданно вспомнил про трофейный фонарь, доставшийся ему от дока. Следующее мгновение мне показалось, что озеро позади нас разом закипело. Причем так, что во все стороны полетели брызги воды. Раздались громкие всплески, шум рассекаемой воды, какое-то шипение. «Ох ты ж! Ну и мразь!» Медленно и как-то отстраненно пробормотал невидимый тишина. По его голосу даже я понял, то, что он увидел, было как минимум большим и опасным. Я резко оглянулся на озеро и обомлел. Даже в свете всего трех фонарей я увидел десятки толстых щупалец, которые росли из огромного, бурого цвета конусообразного тела. Оно странным, неестественным образом, бесформенной массой как раз выбиралось из воды, отталкиваясь щупальцами от всего, до чего могло дотянуться. То, что я увидел на берегу, повергло меня в шок. Это был даже не кальмар. Это было нечто. Кракен. Самый что ни на есть настоящий кракен. Но и то не совсем такой, каких я видел в энциклопедиях. О существовании подобных животных я и не догадывался. «Мать!» — пробормотал Мрак, убирая пистолет в кобуру. «Жалкая пукалка тут совсем не поможет. Тварь была размером с белаз». «Назад! Отходим!» — крикнул Скат. «Отходим скорее на бетонку!» Тишина громко присвистнул, но стрелять не стал. Мутант, как-то странно шелестя и хлюпая, упорно полз вперед. Мы отчетливо видели, как он цеплялся за огромные камни щупальцами и с усилием выползал из воды, с грохотом расталкивая камни перед собой. Еще 3-4 метра, и его самые длинные щупальца достанут до нас. «Да, советую отходить!» Тишина, еще раз присвистнув, дал хороший совет, а затем обратился еще к кому-то. «Ну, где ты там?» В какой-то момент я даже увидел глаза кракена. Огромные, голубые, размером с ведро. В них читалось то ли тоска, то ли глубокое безразличие. А под глазами огромная черная щель, по кругу обрамленная крупными белыми зубами. Напоминало ротовое отверстие аквариумной улитки. Только размером больше, раз эдак в 1000. «Да, парни, освободите место!» Неожиданно в беседу включился еще один знакомый голос. А в следующую секунду из неосвещенного прохода в бетонной стене с шестиствольным миниганом наперевес вышел Костолом. «Ну привет, ребята!» Радостно заорал он, с характерным жужжанием раскручивая механизм вращения блока стволов. «И тебе привет, улитка!» «Какая же это улитка?» — подумал я, отходя к бетонке, поглядывая на мутанта. а затем в сторону почти выбравшейся из озера твари устремился ошеломительный ливень свинцовых пуль калибра 5,45. Дикий грохот вкупе с мощным жужжанием механизма нарушил, наверное, вековой покой этого места. Гильзы летели таким потоком, что очень скоро ботинки Костолома перестали быть видны из-за существенно возросшего количества металлических деталей. Даже такого здоровяка, как Костолом, чудовищная отдача сдвинула с места. Великан под действием силы отошел на шаг назад. Затем еще на один. Тварь рвало в клочья. Летели ошметки и фрагменты, обрывки щупалец, черные брызги какой-то жидкости, слизь. Все три наших фонаря, а заодно и небольшой прожектор на основании минигана, освещали то, что прямо у нас на глазах превращалось в коктейль с высоким содержанием белка. Здоровяк водил стволом по сторонам, методично дырявя гигантскую органику. Мутант шипел, бился в истерике, хлестал щупальцами по сторонам, валял камни. Озеро от таких телодвижений обмелело чуть ли не наполовину. И все же этого оказалось недостаточно. Мутант, с трудом разметав по сторонам огромные объемы воды, кое-как успел убраться обратно под воду, сократив свою массу почти на четверть. Если с такими ранами тварь и могла выжить, то уже вряд ли кто-то станет ее жертвой. По крайней мере, в ближайшее время точно. Стрельба затихла. В ушах адски звенело. «А-а-а-а-ха-ха-ха!» Победоносно заревел Костолом, но механизм вращения блока стволов почему-то не отключал. Миниган продолжал громко жужжать, а из стволов вился голубоватый дымок. «Обалдеть!» Даже немногословная тишина не сдержался. А уж людей его профессии, знающих толк в огнестрельном оружии, сложно удивить. Весь берег был усеян ошметками щупалец, бесформенными кусками мяса, залит водой и слизью. А уж про засыпанный гильзами вход в технические туннели говорить нечего. «Эй, Костолом, сколько патронов истратил?» — громко поинтересовался Скат. 945. Здоровяк чуть помедлил с ответом, взглянув на счетчик. «Почти весь короб ушел». «Шутка ли? 9,5 сотен патронов на каких-то 30 секунд!» Наконец, блок стволов остановился. «Ничего себе! Серьезно? На моей памяти ты впервые столько свинца истратил!» Но меня интересовало вовсе не количество истраченных боеприпасов, а совершенно другое. Откуда в подземном озере взялась такая странная тварь? Нет, ну чисто гипотетически можно предположить, что это какой-то новый вид, ранее нигде не встречавшийся. Но размеры? Очередной безумный эксперимент? Придумали, вывели, а куда деть не решили. Так и отпустили в пруд поплавать, сил набраться. Чего вообще добивались генетики, создавая это? А то, что тварь была выведена генетически, не было сомнений. У обычного кракена 10-12 щупалец. Здесь же их было более 20. До одного вида такой твари хватило бы, чтобы на всю оставшуюся жизнь избегать встречи с любым головоногим существом. Мне кажется, я теперь даже сушеных кальмаров перестану с пивом употреблять. «Тишина! Где ты, чертов невидимка?» Мрак уже третий раз осматривал бетонку, но так и не нашел затаившегося товарища. «Улыбнитесь, за вами наблюдает занявший позицию снайпер», — прилетело по рации. Я медленно подошел к Костолому. Тот как раз проверял остатки патронов в коробе. «Костолом, круто ты его!» «Ага, люблю пострелять, особенно вот так, со спецэффектами». «А как вы тут оказались?» «Очень просто. Когда тот поток воды в канале сбил всех с ног, нас с тишиной прибило сюда. Ну, точнее, это я по пути ухватил его за разгрузку. Нас и прибило неподалеку отсюда, в ближайшем коллекторе». Правда, на наши задницы сразу откуда-то крысы прибежали. Тишина сам всех положил. Ну а когда мы подошли к озеру перевести дух, столкнулись с обладателем щупалец. Тот, правда, мелкий был совсем, не больше автомобиля». «Мелкий? Так что, получается, тварь в озере не одна?» «Не знаю. Скорее всего. Может, расплодилась?» «А это, наверное, была недовольная мамочка». «Вполне возможно. Или гордый отец». Наконец-то снайпер соизволил спуститься. Как оказалось, он был прямо над входом, прятавшийся под специальной маскировочной сеткой. Тишина таскала ее с собой повсюду. «Так, а почему вы никуда не ушли?» — спросил я. «Собирались. Да как раз услышали взрыв на озере. Ну, мы сразу сообразили, что кто-то из наших впереди. Решили подождать». «Ага», — подтвердил тишина. «Но, похоже, как раз тут в сценарии решила вмешаться мамочка». «Зрелище, конечно, эпическое», — восхитился мрак, рассматривая на берегу горы черного мяса. «Но на кой черт нужно было тратить столько патронов?» «А ведь верно, мы могли бы просто зайти внутрь туннелей. И, кстати, это кракен, а не кальмар». «Мне пофигу, кто это», — хмыкнул тишина. «И сколько нам там сидеть? А если там выхода нет? Тварь могла нас оттуда выковырять, как улитку из раковины. Ты глянь, у нее щупальца по 10-15 метров». «Разумно», — согласился я. «Вы еще кого-нибудь видели?» «Нет, а вы?» «Док погиб». Быстрым шагом подошел мрак. «Эх, док, старина!» Тишина расстроенно махнул рукой. «Проклятие! Это же был его последний контракт, да?» «Угу, не повезло мужику». «Что будем делать дальше?» «У озера точно делать нечего. Здесь интересного нет». «Тогда придется снова лезть в технические туннели. Может быть, там найдем остальных?» Из бетонки неожиданно послышался шум. Через несколько секунд наружу, прямо через вход, хлынул еще один поток воды, только значительно меньше того, что ранее застал нас в центральном канале. «Опять вода?» «Знаете что? Мне кажется, где-то здесь просто срабатывает систематический сброс воды, и происходит он по мере ее накопления. Вот как раз под один из таких сбросов мы и попали. Но откуда ее столько?» «Грунтовые воды? Может, где-то родник пробили или водный горизонт дал течь? Да мало ли что. А вот то, что отсюда нужно поскорее выбираться — факт». «Попробуй вызвать на связь кого-нибудь». «Бестолку. Пробовали и не раз. Связь тут просто ужасная. Метров на 100 бьет, не больше. Думаю, где-то здесь в изобилии присутствуют залежи магнитной руды. Они-то и глушат связь. Или еще что-то мешает». Минут 40 мы блуждали по техническим ответвлениям. Пару раз слышали противный визг червей, но на глаза так ни один и не попался. А ведь Скат испытывал навязчивое, жгучее желание нафаршировать одну такую тварь калиброванным металлом, отомстить за страшную смерть Гидроса. Приходилось его сдерживать, хотя он и сам осознавал, что не стоит лезть туда, где обитают представители этого вида. Главный канал пришлось оставить позади. Прочесав около полукилометра, мы так и не встретили ни живых, ни мертвых людей. Зато мрак стал обладателем найденной у самого выхода трофейной грозы. Тот автомат, что остался после дока, был поврежден после схватки с крысами. Граната ВОК-25, выпущенная скатом, зацепила ствольную коробку, повредив механизм. Наконец, после того, как мрак сбился со счета, считая пройденные коллекторы, мы все-таки вышли оттуда. Невысокий тоннель, изогнувшись полукругом, уперся в плотно закрытые гермодвери. «Оп!» — произнес скат, остановившись рядом с ними. «Это что, и есть гермодвери?» «Да, но не уверен, что это те ворота, которые нам нужны». «Значит, за ними может быть Астра?» «Вполне возможно. Меня от вида коллекторов уже тошнит». Судя по их устаревшему виду, гермоворотам было лет 80, не меньше. Антикоррозийное покрытие давно утратило свое свойство, а заодно и цвет. Механизмы были покрыты ржавчиной, солевым налетом, грязными разводами. Электродвигатель тоже имелся, но даже после быстрого осмотра стало понятно, он давно уже не работал. «Так, ну и как нам это творение открыть?» — поинтересовался Скат, постучав стволом по корпусу гермодвери. «Может, взорвать?» «Ничего взрывать не нужно. Ручной привод должен быть», — решительно подсказал я, искренне надеясь, что этот механизм был идентичен тому, что уже встречался нам у входа в бункер номер 17. «Серьезно?» — наемник отошел в сторону. «Ну, покажи, как». Так и оказалось. Обнаружив в стене нишу с расположенными в ней вентилями, я после нескольких бесплодных попыток все-таки вспомнил, как привести в действие ручной привод. Приоткрыв наполовину массивную гермодверь, мы, наконец, выбрались из технических туннелей. Первым признаком данного факта стало наличие железнодорожного полотна. С обратной стороны на двери облупившейся краской было написано «Гермодверь номер 62/2». О, даже номер имеется. «Ну, получается, все. Вот она, Астра-1», — произнес я, первым наступив на порядком проржавевший рельс. «Хм, странно». «Что странно?» «Электричества почему-то нет», — заметил я, осмотрев стены. «То ли эта часть комплекса не электрифицирована, то ли уже не работает ядерный реактор». «Здесь есть ядерный реактор?» — удивился Мрак. «Я тебе больше скажу, он тут не один». И даже имеется запасной блок. Ну, то есть имелся, пока Шульгин его не саботировал. Кто такой Шульгин? Да так, был тут один товарищ. Реактор до аварийного состояния довел. Хотя почему был? И сейчас сволочь где-то в туннелях бродит. Заблудиться тут как два пальца об асфальт. И почему может не работать реактор? Вот уж не знаю. Я первым делом подумал о той массе воды, что затопило туннели после взрыва гермоворот. Смыло людей, повредил реакторный блок. «Где, блин, Антонов? Почему, когда он нужен, его нет?» — недовольно произнес Скат. «Карта-то у него в одно место интегрирована». «Мы вообще будем остальных искать? Раз дверь была закрыта, то они все еще где-то в тоннелях». «Подождем пару часов», — предложил Мрак. «Если никто не появится, дальше пойдем сами. Можно немного отдохнуть». Я волновался. Куда их занесло? Ну, ладно, наемники, но Катя и Павел. Один мало того, что родился здесь, он еще и излазил большую часть подобных коммуникаций. Да и девушка, Диггер, ей по тоннелям не привыкать ползать. Она до нашей первой экспедиции сюда уже пару десятков раз спускалась с профессиональными диггерами в секретные туннели. И хотя ничего интересного они там до сих пор не обнаружили, опыт у нее был. Разве только если все четверо захлебнулись при сбросе потока воды. Но эту мысль я упорно отгонял от себя. После 40 минут ожидания Скату надоело торчать у дверей. Он стал медленно нарезать круги, постепенно удаляясь все дальше и дальше. А после и вовсе решил взглянуть, что там за гермодверями. Тишина еще некоторое время пытался вызвать по внутренней связи пропавших участников группы, но тщетно. Связь упорно не работала. Я решил немного отдохнуть. Спать хотелось просто ужасно. Уложив рюкзак под голову, я лишь на мгновение закрыл глаза и тут же провалился в сон. И как я сразу не догадался. Стоило мне заснуть, как тут же в мою голову полезли новые видения. Снова пауки-механоиды блуждали по туннелям, ища беззащитную жертву. Они противно верещали, перебирая по шпалам механическими лапами. Их было немного, не больше десятка. Но их жуткие хищные морды внушали опасения. Пауки были большие, размером с корову, и двигались довольно шустро. Чтобы меня не обнаружили, приходилось прятаться. Вспышка. Вот опять появился гигантский червь, но почему-то он был мертвым. У самого хвоста была видна огромная рана. Точно! Это, наверное, тот мутант, которого мы нашли в коллекторе. «Ну, почему он мне снится?» Червь неожиданно резко вздрогнул, сдавив меня своим телом, и замер. Прямо над моей головой раскрылась жутким оскалом мерзкая пасть с торчавшими во все стороны жвалами. Слизь то и дело капала мне на плечи, а червь словно никуда и не торопился. Вспышка. Вот он, профессор Трубников. Опять сейчас начнет рассказывать про гамму. «Максим, я знаю, вы рядом. Поторопитесь. Еще немного, и вам станет хуже. Ищите меня на втором уровне. Лаборатория номер 4». Голову прострелила сильная боль. «Эй, парень!» Мрак дал мне пощечину. «Очнись уже!» «А? Мрак, что такое?» «Да что это с тобой такое? Кричишь во сне, руками машешь!» Я с ужасом осознал, что у меня снова был очередной приступ. Я с опаской посмотрел себе на ладони. Нет, пусто. В этот раз я ничего с собой не притащил. Но предостережение Трубникова... В этот раз оно было другим, да и его лицо поменялось. Профессор был встревожен. «Страшный сон», — пробормотал я, поднимаясь с земли. «Сколько я спал?» «Минуты 4». «Что?» «То! 4 минуты!» Я замолчал. «Все увиденное за 4 минуты? Что же со мной творится?» «Скат, ты где?» — вдруг спросил Костолом, обнаружив, что наемник подозрительно долго молчит и вообще куда-то пропал из вида. В ответ — тишина. «Скат!» — чуть громче повторил вопрос здоровяк, прислушиваясь. Снова тишина. Костолом привстал, отложил в сторону заряженный вторым коробом миниган и ловко извлек из-под чехла помповое ружье «Спас-12». «Ах ты, старый волчара!» — заметил тишина. «Еще и дробовик с собой прихватил». Великан не ответил. Его волновал вопрос упорного молчания болтливого наемника. «Эй, народ!» — негромко произнес он. «Что-то не так. Где скат?» Тишина уже и сам среагировал. «Куда, черт возьми, запропастился наемник? Он же только что тут круги нарезал!» Мрак выглянул из-за гермоворот в туннель метро. Никого. «Разве он сюда выходил?» «Я не видел. Он просто был, а теперь исчез». «Скат!» Костолом повернул обратно, возвращаясь обратно в технические туннели. Неожиданно ожила рация. «Мрак, тишина?» «Да, кто это?» «Антонов. Это капитан Антонов». Голос то и дело искажался помехами. «Где вас черти носят, командир?» Ответа не последовало. Но тот факт, что рация наконец заработала, означало, что капитан где-то совсем недалеко, не дальше 100 метров. «Антонов!» «Эй, сюда!» — заорал из туннеля Костолом. Первым среагировал мрак, следом — тишина. Оба, миновав полукруглый туннель, вернулись обратно и в 50 метрах впереди увидели Костолома. Тот как раз подхватил на руки бесчувственное тело. «Катя!» — неуверенно предположил я, но в полутьме сложно было понять, кто именно это был. Рядом с Костоломом лежали еще двое. У одного была забинтована рука, а другой постоянно держался за голову и шатался из стороны в сторону. У них на троих был всего один фонарь. Я молча шагнул вперед, но меня удержал за локоть тишина. «Стой, не торопись, сами дойдут». Так и получилось. Костолом притащил на руках бесчувственную девушку. Рядом с ним, держа автомат одной рукой, шатаясь, стоял Антонов. Третьим был Павел. Его голова была в крови, а из оружия в руках был только разряженный пистолет. «Что случилось?» — крикнул я. «Все хорошо», — капитан сделал успокаивающий жест рукой. «Ушиб кисть при падении». «Паша, а с тобой что?» Павел махнул рукой, мол, все нормально. «Девушка жива?» — спросил мрак, доставая аптечку. «Жива, но с ней дела обстоят хуже». Антонов не успел договорить. Позади, в туннеле, показался здоровенный червь-мутант. Тварь охотилась.